Глава 17. Климан говорил больше часа, иногда даже вполне свободно. Он уже много раз рассказывал эту историю полиции, и у него в памяти остались целые фразы, поэтому говорить было легко. Иногда разговор буксовал, как машина на дороге, или Луи не понимал Климана, или Климан поднимал руку, чтобы дать знать Луи, что потерял нить. Разговор часто петлял и путался. Оба собеседника одинаково терпеливо возвращались к тому, что было им непонятно. Восстанавливать хронику событий было трудно, но Луи в конце концов более-менее понял, что произошло, несмотря на белые пятна, которое Климан не в силах был заполнить. Луи теперь не хватало только простых деталей — дат, мест, фамилий людей. Он взглянул на свои записи. Невозможно понять, случилось это в апреле или в июне, но тогда было тепло, и как раз перед тем, как Климана уволили. Итак, все произошло весной 9 лет назад. Климан спал с открытым окном в комнате над гаражом, когда далеко в парке послышались крики. Он прибежал на крик, который становился все глуше, и увидел троих мужчин, которые издевались над женщиной. Двое держали ее, а третий лежал сверху. Ночь была довольно светлая, но у мужчин на голове были капюшоны с прорезями для глаз. Женщину он узнал. Она преподавала в институте. Как ее звали, Климан не помнил. Он сразу подумал о воде и побежал к поливальному крану. Когда он размотал шланг и бегом вернулся назад, ему показалось, что на женщине был уже другой мужчина. Он открыл воду на полную мощь и выстрелил в насильников. Вода была ледяная, Климан повторил это раз 15. Он с удовольствием пояснил Луи, что струя была очень мощная, специально для поливки лужаек, очень пронзительная, бывает очень больно, если получить такую в упор. Надо было видеть, что стало с теми полуголыми типами, когда он их облил. Они бросили женщину, которая сразу отползла в угол и свернулась там клубочком. А мужчины вопили и проклинали, пытаясь поскорее натянуть мокрые штаны. Климан объяснил, что надевать мокрые брюки очень неудобно, потому что они липнут к телу. Он с остервенением поливал мужчин. Один из них бросился к Климану, чтобы побить его или даже убить, но он направил струю прямо ему в капюшон, и парень взвыл от боли. Климан воспользовался этим и сорвал с него капюшон. И парень, даже не натянув до конца штаны, побежал следом за двумя другими, все время оглядываясь и осыпая Климана проклятиями. Потом Климан завернул кран и подошел к женщине, стонавшей на земле. «Она была вся в грязи», — сказал Климан. «Ее избили, по лбу текла кровь». Он снял футболку и положил на женщину, чтобы прикрыть ее, а что делать дальше, он не знал. Только теперь он запаниковал, не зная, как поступить. С тремя негодяями, шлангом и водой было просто. Тут прибежал директор института, к Климан знал его имя, Мерлен. Также назывался и сам институт. Сначала, увидев Климана возле растерзанной женщины, он решил, что Климан ее изнасиловал. То же самое сначала думала и полиция, поскольку Климан был единственным свидетелем. Топчась на мокрой, как губка, траве, директор приподнял женщину и попросил Климана помочь донести ее до сторожки. Только тихо, чтобы студенты не сбежались. Там они вызвали полицию и скорую для женщины, которую потом увезли в больницу. Полицейские увели Климана и отпустили часа через два. С него взяли подписку о невыезде. Но, тут Климан заволновался, женщина умерла ночью в больнице. А утром один из студентов института был найден мертвым в Луаре. Снова вызвали Климана. Утонувшим оказался тот самый парень, с которого он сорвал капюшон. Раньше он хорошо помнил его имя. Это был высокий парень, который любил его дразнить. Эрве какой-то. Сейчас он не мог вспомнить фамилию. Пусле или Русле, что-то в этом роде. Полиция решила, что этот самый Эрве, поняв, что его узнали, убил в больнице свою жертву, решив затем избавиться от Климана, но не выдержал и бросился в реку. Потом директор Мерлен сказал Климану: «Будет лучше для института, чтобы об этой истории забыли, и что ему надо искать работу в другом месте». Он написал ему длинное письмо, в котором говорилось, что Климан очень хороший садовник. «Мне было жалко уходить», — сказал Климан. «И директору тоже было жалко. Мы хорошо с ним ладили». «А два других насильника, ты примерно представляешь, о ком речь?» Климан поднял руку. «Ты знал, кто они?» «Я не мог их узнать из-за капюшонов. Самый маленький быстрее всех убежал, потому что у него брюки были надеты». Климан медленно покачал головой. «Я самолично совершенно не представляю, о ком речь», — произнес он с сожалением. «Он был старый, примерно лет 50. «То есть сейчас ему 60, — сказал Луи, продолжая записывать. «А почему ты решил, что он старый?» «Из-за его рубашки. Такие старики носят. А под ней была майка». «Как же ты ночью разглядел на нем майку?» «Так ведь из-за воды», — простодушно пояснил Климан, глядя на Луи, как на дурака. «От воды одежда становится прозрачной». «Ах да, извини. А другой?» «У другого были штаны спущены», — сказал Климан, злорадно улыбаясь. «Я его ненавидел. А из-под капюшона, пока я ему живот поливал, он кричал: „Я тебе еще укажу! Я тебе укажу!“ Я не понял». «Я тебе покажу», — предположил Луи. «А какая разница?» «Это значит, что у него на тебя зуб». Климан поднял руку. Это значит, что он тебя ненавидит, — повторил Луи. — Я тоже его ненавижу, — злобно отозвался Климан. — Ты его узнал? Даже в капюшоне? — О, да, — гневно сказал Климан. — Он был в своем старом, нечистом бежевом поло. И это был его голос, его отвратительный голос. Тут маленькое некрасивое лицо Климана, наклоненное к Луи, исказилось от отвращения. На молодого человека стало совсем неприятно смотреть. Луи слегка отодвинулся. Климан положил руку ему на плечо. «Тот другой», — продолжал он, цепляясь за Луи, — «это был секатор». Климан вдруг вскочил и положил руки на стол. «Секатор!» — крикнул он. «А мне лично никто не поверил. Они сказали, что нет дознательств». «Доказательств», — подсказал Луи. «И ему ничего не было. Ничего! А он столько коры испортил! А потом эту женщину!» Луи тоже встал и попытался успокоить Климана, у которого лицо пошло красными пятнами. Наконец он силой усадил Климана на место, что было нетрудно сделать, и прижал его к спинке стула. «Кто этот человек?» — спросил он медленно, но твердо. Резкий тон и руки, сжимавшие его плечи, утихомирили Климана. Он дернул подбородком. — Старший садовник, — ответил он наконец. — Гроза деревьев. С Марисом и со мной мы звали его Секатором. «Кто такой Марис?» «Ну, другой парень, который ухаживал за теплицами». «Твой приятель?» «Ага». «А что делал секатор?» «Он делал так». Климан вырвался из рук Луи и встал, изобразив рукой секатор, двигая пальцами, как ножницами, и сопровождая это звуками «чик-чик». «Он подстригал деревья секатором», — сказал Луи. «Да», — подтвердил Климан, обходя вокруг стола. «Он всегда носил с собой такие здоровые щипцы, которыми ветки срезают. Чик-чик! Он в жизни любил только это. Когда не надо было деревья подстригать, он просто щелкал, резал воздух. Чик!» Климан замер с вытянутой рукой и посмотрел на Луи, сощурив свои тусклые глаза. «С Марисом и со мной мы находили стволы деревьев, все изрезанные секатором. Деревьям было больно. Он молодые яблони губил, кору им резал». «Ты уверен в том, что говоришь?» — спросил Луи, останавливая Климана, чтобы тот перестал кружить вокруг стола. — Это были следы секатора. Чик! Он его всегда лично в руке держал. Но у меня не было дознательств ни про деревья, ни про женщину. Но его голос... Он на меня накричал. Я уверен, что это был... «Его голос!» Луи на минуту задумался и тоже начал ходить вокруг стола. «Ты его с тех пор не видел?» «Самолично нет». «Ты бы его узнал?» «Ну да, а как же?» «Ты говоришь, что узнал его голос. А голос по телефону, в Невере или в Париже. Может, это был он? Климан остановился и прижал пальцем нос. Ну что, слух у тебя хороший, и ты знаешь его голос. Это он тебе звонил? По телефону все не так, проворчал Климан. Там голос не в воздухе, а в пластмассе. Нельзя понять, кто говорит. Это мог быть он. Я не могу сказать. Я не думал о нем, когда телефон говорил. Я думал о хозяине ресторана. Ты уже 9 лет не слышал его голос. Ты знаешь, как его имя? Секатора. Да нет, не помню уже. Луи вздохнул с легкой досадой. Кроме директора и одного из насильников, Климан не помнил имен. Но нужно было отдать ему должное. Он смог вспомнить всю историю и связно ее рассказать. А ведь прошло уже много лет. Будет нетрудно заполнить пробелы, если Климан говорил правду. А Луи верил ему. Он аккуратно сложил свои записи и сунул их в карман, пытаясь представить, что должен был чувствовать насильник, которого облили струей ледяной воды? Боль, унижение и ярость. Вода унизила его мужское достоинство, и он вряд ли желает добра тому, кто с ним так обошелся. Даже в прибитимном мозгу долго будет царить ненависть и жажда мести. Луи уже давно не сталкивался с такой нелепой и в то же время столь очевидной причиной для мщения. Он повернулся к Климану и улыбнулся ему. — Теперь можешь идти спать, если хочешь. — Я не устал, — неожиданно заявил Климан. Перед уходом Луи сообразил, что в доме нет никого, кто мог бы присмотреть за Климаном. А поскольку ни в чем нельзя быть уверенным, нельзя было рисковать и позволить ему улизнуть. Луи хотел было подняться, посмотреть, дома ли старик Ван Дузлер, но боялся оставить Климана даже на 3 минуты. Он посмотрел на швабру, которой Люсьен стучал в потолок, вызывая Марка. Он не решался ее взять. Воспользоваться этой штукой означало поддаться странным обычаям этого дома и выставить себя дураком, но выбирать не приходилось. Луи взял швабру, 4 раза стукнул в потолок и прислушался. Стукнула дверь. Старый сыщик спускался вниз. «Ничего не скажешь, связь работала». Безотказно. Луи остановил Ван Дузлера-старшего на лестнице. «Можно доверить тебе Климана, пока остальные не вернутся?» «Конечно. Ты что-нибудь разузнал?» «Возможно. Скажи Марку, что завтра я еду в Невер. Я позвоню ему вечером. Вам еще можно звонить в кафе на углу?» «Да, до 11 вечера». Луи проверил номер телефона и пожал руку старому сыщику. «До скорого. Приглядывайте за ним получше».